На голове Баракчины была роскошная бока. Тот непонятный головной убор, вернее, сооружение, который изумлял и прежде всего кидался в глаза каждому европейцу. Глубокая, охватывающая почти до бровей лоб, зеленая, бархатная, туго насаженная тюбетейка с жемчужной низанкой, застегнутой под подбородком. А на тюбетейке надстройка, иначе и не назовешь ее, и, по-видимому, из легкого каркаса, ибо где ж было иначе выдержать шея, сперва как бы некая узкая полуаршинная колонна, а кверху вдруг переходящая в четырехугольный раструб. Все это у Баракчины обтянуто было зеленым шелком в цвет тюбетейки и украшено гроздьями сверкающих каменьев и жемчугом. Жемчужно-аметистовые круглые серьги отягощены были перекинутыми на грудь, очень длинными, так что вчуже становилось жаль бедных маленьких ушей ханши жемчужными же в три ряда подвесками. Из-под кромки халатика видны были маленькие ножки, обтянутые шелковым красным чулком, обутые в миниатюрные пестрые софьяновые туфельки на высоком красном каблуке. Ноги ханши, когда она сидела на троне, чуточку не доставали его подножья. Не обращая никакого внимания на русского князя, слишком много она перевидала их, Баракчина тихим, но звонким голосом отдавала краткие ленивые приказания невольницам, трудившимся над разворачиванием и свертыванием шелков и сукон. «Разверни». «Довольно». «Тот». «Да нет же, дура». «Да, этот». «Довольно». «Тот», — говорила она по-монгольски. Запах добротного свежего сукна перебивал ароматы восточных курений. Даниилу больших усилий стоило сдержать улыбку. Остановясь на должном по татарским обычаям расстоянии от трона, Даниил по-татарски сказал: «Да продлятся бесконечно дни твоего благоденствия, императрица!» Хатунь вздрогнула. От звука ли его голоса, от неожиданного ли и столь благозвучного по-татарски приветствия ей, сказанного этим русским князем, а, быть может, и от впервые услышанного, да еще от чужеземца, титула императрица, обращенного к ней, титула столь вожделенного, которым, однако, именовали не ее, супругу Батыя, а ту, что обитала где-то за Байкалом, эту хитрую Агуль-Гаймыш, которая вертит, как ей вздумается, своим глупым и хилым куины. Подумаешь, императрица. Однако где, кем рожден этот высокорослый, темнорусый, нечеловечески прекрасного облика чужеземец? Так подумалось маленькой ханше с чувством даже некоего испуга, когда обратила, наконец, свое набеленное и только в самой середине щек слегка натертое для румянца порошком бодяги плосконосое прелестное лицо. И уже не понадобилось бы ей сейчас бодяга, так вспыхнули щеки. Однако буддийски неподвижное юное лицо маленькой ханши для подданных ее оставалось все так же недосягаемо бесстрастным. Понял ли он, этот рус-князь, какие слова я кричала на этих дур? «Высечь их надо», — подумала с беспокойством Хатунь и еще больше покраснела. Однако тут же и успокоила себя тем соображением, что, наверное, русский заучил для почтительности и для благопристойности 2-3 татарских приветствия, как нередко делают даже и купцы, франки и румы. «Сейчас узнаю». И уже вполне справясь со своим волнением, ханша, не прибегая к переводчикам, слегка гортанным голосом по-татарски обратилась к Даниилу. «Здравствуй, князь! Мы принимаем тебя, ибо таково было повеление того, кто излучает свет, приказание нашего супруга и велителя Бату-Каана. Скажи, что можем мы сделать для тебя? о чем ты пришел просить нас?» Положив руки свои с длинными пунцовыми ногтями на подлокотники кресла, Хатунь застыла в неподражаемом оцепенении. Черные наклеенные ресницы еще более затенили и без того узкие, хотя и длинные в разрезе глаза. И снова на ее родном языке, только медленно, необычайный человек ответил: «Нет, Хатунь, я ничего не пришел просить от щедрот твоих, но я пришел поклониться тебе тем, что в моих слабых силах. Я пришел засвидетельствовать тебе, что имя твое почитают и народы далекого Запада. Прими, Хатунь, пожелание мое, чтобы ты пребывала вечно в неувидаемой красоте своей. И прошу тебя, отнесись благосклонно к скромному приношению моему». Сказав это, Даниил принял из рук мальчика белый тончайшего костяного кружева плоский и довольно широкий ларец. В изящном полуобороте, еще на один шаг приблизясь к престолу, Даниил легким нажимом на потайную пластинку возле замка открыл перед ханшею ларец. Прянула с тихим звоном белая, с большим венецианским зеркалом изнутри, резная крышка. И перед Хатунью Батыя сверкнула повторенная зеркалом в гнезде голубого бархата, унизанная драгоценными каменьями, золотая диадима. Хатунь пискнула, как мышонок. Красные высокие каблучки ее туфель стукнули о подножье трона. Она привстала, но тотчас же испохватилась, опомнилась. Тонкая меж бровями морщинка досады на самое себя обозначилась на гладком монгольском лбу. Искоса Хатунь глянула по сторонам. Видел ли, слышал ли, запомнит ли кто ее восхищением исторгнутый возглас? Но где ж там? И евнухи-чиновники Баракчины, и несколько ее сенных девушек, и знатнейшие монгольские жены ее свиты, позабыв на мгновение этикет, заповытягивали шеи, заперешептывались между собой о диадиме и о ларце. А и не одна только золотая диадима была на том голубом бархате, но и золотые серьги с подвеской на каждой из одного лишь большого самоцвета и ничего более, на тонкой, как паутина, золотой нити, да еще и золотой перстень с вырезанной на его жуковине печатью Баракчины покоились в малых голубых гнездах. Ханша, уже успокоившаяся немного и притихшая, созерцала то диадиму, то серьги, то самого Даниила. Что-то говорил ей этот человек и говорил на ее родном языке, но Баракчина вдруг будто утратила способность понимать речь. Ее выручил старый евнух, правитель ее личной канцелярии. Простершись перед нею, он промолвил: «Супруга величайшего, князь Галицкий, Даниил, просит, чтобы кто-либо из нас, кто разумеет язык греков, огласил бы перед лицом твоим надпись именного перстня печати. Будет ли она благоугодна твоему величеству?» «Да, да», — проговорила Баракчина. И тогда личный батак Чиханши взял перстень печать и громко и с подобающей важностью прочел: «Баракчина императрица», — так гласила первая надпись на древнегреческом, а по-уйгурски «силою вечного неба печать Баракчины императрицы». Маленькая монголка на троне еще более выпрямилась и глубоко-глубоко вдохнула воздух. Она сделала легкий жест левой рукою, означавший «убрать». Однако ревностные рабыни, скатывая поспешно сукна, произвели шум, и Хатунь слегка сдвинула брови. Тогда один из вельмож догадался попросту закрыть всю эту кладовую пурпурным шелковым полотном. И тогда, наконец, Баракчина сказала: «Мы благодарим тебя, князь», и снова молчание. С великим усилием Хатунь отводила взор свой от диадимы. И Даниилу вдруг стало понятно, как хочется этой женщине с лицом отрока Будды выгнать всех, за исключением служанки, и поскорее примерить перед зеркалом диадиму и серьги. Он подыскал слова, с которыми приличествующим образом можно было бы откланяться ханше. Но в это время Хатунь тихим словом подозвала своего битакчи и что-то еле слышимое приказала ему. Сановник быстро подошел к одной из служанок, исхудалой и бледнолицей, возможно, русской, и что-то спросил ее. Женщина с глубоким поклоном что-то ответила ему. Он возвратился к престолу и тоже едва слышно проговорил раздельно какие-то слова почти на ухо своей повелительнице. Баракчина беззвучным шепотом про себя, как бы стараясь запомнить, несколько раз повторила их. Даниил в это время, поклонившись, попросил разрешения не утруждать более своим присутствием императрицу. И тогда, отпуская его, Баракчина, краснея, однако с видом величественным, сказала по-русски, впервые в жизни своей, слегка по-монгольски надламывая слова, «Мы хочем тебя увидеть и чё». Приблизительно через час после возвращения из дворца князь принял в своих покоях двух сановников Баракчины. Супруга Батыя прислала князю Галицкому большую серебряную мису драгоценного кипрского вина и велела сказать: «Не привыкли пить молоко, пей вино». А не более, как через день, после поднесения печати и диадимы, один из ярлыков Баракчины с новою печатью императрицы, ярлыков, выданных разным лицам по разным поводам, мчался, зашитый в полу халата Ашик-Багадура, прямо в Каракарум, в неотступавшие ни перед чем руки Агуль-Гаймыш, в руки великого канцлера Чингия. Другой же ярлык с такой уже точной печатью в шапке другого ямчи, Баймура, несся к неистовому, до гроба непримиримому ненавистнику обоих златоордынских братьев Бату и Берке, хану Хулагу. Яблоко Париса докатилось и ударило в цель. Неслыханное благоволение Батыя к Даниилу простерлось до такой степени, что ему, единственному из князей и владетелей, единственному из герцогов, разрешалось входить к хану, не снимая меча. И весьма круто изменилось отношение к Галицким среди всевозможных наенов, батырей, богодуров и прочих, нестим числа, сановников хана. Правда, по-прежнему вымогали подарки все, начиная от канцлера, кончая простым писцом и проводником, однако с некоторой опаскою, и не обижались, не пакостили, получая отказ. «Что с ними будешь делать, Данила Романович?» — восклицал Дворский. «Вся орда нам сде, на взятке стоит. Видно, уж ихняя порода такая». Особенно же заблаговолил Батый к Даниилу после золотой диадимы и перстня с печатью. Дар свой, пребывавший у Баракчины в великом почете, князь Галицкий мог созерцать на первом же приеме послов, где ему, вместе с Дворским, предоставлено было в зале наипочетнейшее место, на правой, считая от хана, ближней скамье царевичей. Здесь Даниил впервые увидел Невского, однако и не приветствовал его, и даже виду не подал, что знает. Юный Ярославич нахмурился. Баракчина, сидевшая на приеме рядом с Батыем на троне тахте, только одного и приветствовала Даниила. Легким наклонением темноволосой, гладко причесанной головы, которая на сей раз вместо диковинного убора увенчана была той самой диадимой, что преподнес Даниил.